ужас. Перья, кровь на полу. Возможно, я была чересчур сентиментальна, но я снова расплакалась. Тони подсел ко мне. «Не плачь», — успокаивал он меня, — «я куплю другого попугая. Сам не знаю, как это получилось, просто я не в себе». Лицо у него было постаревшее, измученное. В тот вечер он остался у меня. После этого я целый месяц ходила со следами его щипков и объятий, простила ему и это, и мы не расстались. Вместе приехали в Софию, но здесь он скоро меня бросил. Водил дружбу с дочками, как их называли тогда и как называют теперь. Тони их часто менял. Сейчас вот снова прилип к дочери какого-то большого начальника. К драгоценностям на столе я положил складной нож, который мы нашли в канаве под машиной. Приказал привезти Жору Потлаку. Он приветствовал меня, точно старого приятеля. «Добрый день, начальство!» «Что за выставка?» Ему нельзя было отказать в самообладании. Во всяком случае, он его демонстрировал. В этой комнате, впрочем, мне доводилось видеть и более талантливых артистов. Пригласив его сесть, я положил на стол несколько фотографий. «Это отпечатки твоих пальцев. Я изъял их из твоего дела. На рукоятке ножа и некоторых украшениях обнаружены точно такие же». «Ошибочка вышла, начальник. Я эти цацки не трогал. Я их вообще не видал». «Отпечатки доказывают», — твердил я, — «что вещи были в твоих руках. В суде придется отвечать, откуда они у тебя». «Здесь была владелица драгоценностей. Цацки, как ты говоришь, украдены в пятницу вечером. Возможно, сделав это, ты пришел к Тоди и попросил их реализовать. Более вероятно, что ты истощил уже в его квартире. Как бы то ни было, тебе придется объяснить, где ты был в пятницу вечером, между 6 и 9 часами. Я помедлил. Это то самое время, когда задушили Дашку. «В среду!» — закричал Потлака. — Я видел ее в последний раз, в среду вечером. — Ты побывал в тюрьме, — гнул я свою линию. — Знаешь законы, сам можешь оценить ситуацию. Наказание за кражу — одно, а за убийство — несколько иное, верно? — Поймите, ни то, ни другое, а ты подумай. Если не признаешься в краже, тебя обвинят в убийстве. Я приказал милиционеру увести его. Жора что-то хотел сказать, лицо его налилось кровью, глаза помутнели. Верно, так он выглядит, когда расправляет мускулы. Милиционер уже пропустил его в дверь, а я недоумевал, как же это так, он уходит. Ушел уже, не признавшись. Когда дверь без стука распахнулась, и Потлака влетел обратно в комнату. «Хорошо, гражданин Хантов. Ну, из квартиры Тоди я убежал через балкон и спрятался в канаве. Будете писать?» «Нет». «Прошу вас», — умолял он, — «скажите на суде, что я признался во всем, еще в Тодиной квартире». «Ого! И еще там я поклялся жизнью своей матери и пообещал, что это моя последняя кража». «Это нарушение инструкции, ясно? Я не пойду на компромисс с моими принципами, но я подумаю, как тебе помочь». «А ты...» «Да знаю, что вы от меня потребуете. Я их украл у Тоди. Нашел в двойном дне помойного ведра, что стоит на балконе. Откуда они у него? Убейте, не могу объяснить. Не знаю».